Глава первая. Энергия разрушения и человек. Тотальное изменение современного мира — череда кризисов, данность нашей реальности. Но мы цепляемся за прошлое, несмотря на то, что прежние шаблоны уже не работают. Старого больше нет. А мы все равно не теряем надежду уцелеть и жить дальше по принципам и моделям, утратившим былую актуальность. Но со временем становится очевидно, что прежние методы, схемы и модели не просто устарели, они стерты в порошок и не подают признаков жизни в новой реальности. Использовать их бесполезно. В состоянии тревожности еще можно искать новые решения, пытаться двигаться вперед. Но ужас стремительных изменений сковывает, не дает сделать ни шагу, мешает выбрать наилучший вариант действия, чтобы противостоять вызовам. Сейчас наши времена можно охарактеризовать как невообразимость, когда нет никакой уверенности, какое решение окажется правильным, когда информационная перегрузка лишает способности размышлять, когда даже получив дополнительные данные, перестаешь понимать, что происходит. В итоге современная реальность не оставляет шансов постигнуть происходящее. Оно беспощадно. И это наша реальность. И все-таки есть надежда, что когда хаос сметет все сущее и мир достигнет финальной стадии падения, на месте разрушенного наступит время возрождения и появится новая точка отсчета. Разрушение сеет ужас, но в то же время, как ни парадоксально, несет в себе зерно надежды на обновление, освобождая пространство для нового творения. У природы есть много примеров прекрасных трансформаций. Представьте только, как неказистая куколка превращается в великолепную бабочку. Пока бабочка держится за старый образ, радужные крылья не появятся. Она никогда не узнает красоту полета. Если гусеница не перестанет существовать, бабочка не сможет порхать. С уходом старого всегда приходит новое. В природе все идет по плану. Некий великий режиссер ритмично меняет декорации. Лето уступает дорогу осени. Осенние пейзажи превращаются в зимние. А потом снова приходит весна. И все умершее оживает заново. Человек от природы — свободное существо. И хотя внешние обстоятельства влияют на нас, мы можем выбирать, держаться за старые шаблоны, цепляться за все, что утратило силу, или двигаться вперед, отбросив свои прежние стереотипы, принимая вызовы жизни. Дерево никогда не сможет удержать на ветвях желтый лист. Он со временем ослабеет и в один прекрасный день улетит, а крона останется голой. Здесь не может быть сожаления, так как рано или поздно придет весна, и все расцветет. Появятся новые ветки, новые листья, новые почки, новые плоды. Конечно, если мы добровольно откажемся от движения вперед, то это будет противостоянием естественному процессу эволюции. Тогда кризисы вынудят нас сделать это. Так работает ураганный ветер, срывающий все оставшиеся листья с дерева, не оставляя никакого шанса на прежнюю жизнь. Кризисы заставляют нас освобождаться от старых шаблонов, пересматривать свое видение реальности, сбрасывая балласт. Чтобы предотвратить разрушения, которые несут кризисы, нужно всегда присматриваться к себе, к своим негативным эмоциям, стараясь разобраться с собой, Старые, закоренелые шаблоны и стереотипы каждый раз создают будущее на основании прежнего травматического опыта. И мы как будто проживаем день сурка. Отпустив все ненужное, мы сможем посмотреть на мир новым взглядом и в большинстве случаев избежать нежелательных последствий, запустив естественные процессы развития. Если мы застрянем в негативе, мы никогда не откроем внутреннюю силу творения. Это закон природы. Как думаете, что можно творить в этом состоянии? Страшно представить. Поэтому прежде чем увлекаться формулами силы намерения, необходимо выйти из позиции жертвы, из замкнутого круга своего невежества, злости, агрессии, чувства стыда, чувства позора, гордыни и зависти, с любовью разбираясь в них, внимательно читая подсказки жизни. Негативные эмоции разрушают нас, если мы не видим созидательную силу трансформации. Но если мы готовы развиваться через рефлексию, то процесс превращения семечка в прекрасное растение сможет происходить комфортно и спокойно. В этой главе я раскрою созидательную роль негативных эмоций. Роль негативных эмоций. Часто во время лекции я спрашиваю, задумывались ли вы, зачем нам негативные эмоции? С положительными чувствами и реакциями все понятно. Это то, к чему мы стремимся, осознанно или неосознанно, всю свою жизнь. Мы хотим быть счастливыми, получать удовольствие и радость. А вот зачем нам негативные эмоции? В основном я получаю такой ответ. Негативные эмоции нам нужны, чтобы мы ценили положительное. И все, спрашиваю я, не велика ли цена чувствовать боль, чтобы ценить радость? Чувствовать ненависть, чтобы ценить любовь? На самом деле негативные эмоции выполняют важнейшую роль в нашей жизни. И нам пора об этом узнать. Главное — не прятаться и не бояться признаться себе в том, что мы подвержены злости, зависти, страху, испытываем презрение, ненависть, отвращение. Все это свойственно нашей природе. Переживание негативных эмоций — это нормально. Скорее, ненормально от них отгораживаться, закрываться, подавлять, делать вид, что ничего не происходит. Ненормально маскируя свою боль, тайно страдать и не анализировать ее причины. Нас не учили обращать внимание на свои чувства. Скорее, наоборот, считалось, что чувствовать негатив — проявление слабости. Умирать, но не показывать свою боль — это было показателем стойкости. Отсюда многие сделали неверный вывод. Сила духа — это умение подавлять все негативные эмоции. Нам твердили с детства: «Перестань плакать, хватит сердиться, не дуйся, живи позитивно». Почему я обращаю внимание на негативные эмоции? Потому что именно на них существует табу общества. Слава Богу, никто еще не ополчился на положительные эмоции. Если ты счастлив, радуйся себе на здоровье. А вот на негативные эмоции наложен запрет. Демонстрировать их в обществе неприлично. Деструктивные эмоции, окрашивающие нашу жизнь темные краски, важны тем, что указывают на наши тайные потребности и желания, раскрывают нашу суть. Не анализируя негативные эмоции, мы отказываемся познать себя, узнать, откуда они берутся, чего мы хотим на самом деле. Многие не любят самоанализ. Иногда оскорбительно называя этот процесс самокопанием. Но именно способность к рефлексии — лучший помощник в пути самопознания и приобретения зрелости. Агрессия и злость — результат боли, страха, обиды. Они связаны со страданиями, поэтому обычно о них тяжело говорить. Причина их возникновения кроется в неудовлетворении базовых потребностей. Психолог Маслоу разделил базовые потребности на 5 категорий. Физиологические — это голод, жажда, потребности в безопасности, защите, социальные — принятие, общение, привязанность, самоуважение, признание достижения, духовные — познание, самоактуализация, самовыражение. Эмоции помогают услышать себя, свои потребности и сообщить о них миру. На самом дне эмоционального кувшина находится самая главная драгоценность, данная нам от природы. Она же источник энергии, любовь и понимание того, что я есть свет, я есть любовь. Вместе с базисными стремлениями эта тайная суть образует первоначальное ощущение себя, чувство внутреннего благополучия и энергии жизни. Вот почему для нас так важны безусловное принятие и любовь. После того, как человек принимает и осознает свою суть, он может что-то поменять, чего-то достичь. Душевная боль не больно? Как-то я стала невольным свидетелем одной сцены на улице, которую никак не могу забыть. Мальчик, рыдая, подошел к отцу, который стоял около подъезда. Отец, увидев слезы, впал в ярость. Начал кричать, стопать ногами. «Ты что ревешь, как девчонка? Что случилось, тряпка? Я тебе спрашиваю, ничтожество, ты что ревешь?» Ребенка переполняли эмоции. Он захлебывался рыданиями и не мог говорить. Отец просто взбесился и начал махать кулаками. «Я сейчас тебя сам побью, если не объяснишь, что происходит. На тебя все смотрят, ты позоришь меня и себя». Ребенок понял, что может получить еще и от отца. Его лицо покраснело от страха и боли. Он дрожал, но, сделав над собой усилие, проглотил слезы. Я быстро ушла, потому что мне было трудно смотреть, как ребенок с титаническими усилиями проглатывает собственную боль и страдания, чтобы не позориться и не позорить отца. Если бы мальчик упал и пришел домой с ушибами и ссадинами, то отец, я уверена, обработал бы ему раны и отнесся к боли со страданием. Но его душевная боль оказалась позором для его отца, несмотря на то, что такая боль ничуть не меньше, чем физическая. Этот эпизод явно продемонстрировал, как внешнее становится для нас важнее, чем внутреннее. Как мы учим и учимся игнорировать свои эмоции, надевать подходящую маску, чтобы не опозориться, не принимая во внимание, что творится внутри. Вот с каким настроем мы живем в этом мире. Внутри боль и печаль, а для других в соцсетях красивое фото для сбора лайков. Такой подход формирует важную установку с детства. Боль не важна. Важно лишь то, что скажут люди, что ты покажешь окружающему миру. У нашего общества нет культуры работы с эмоциями. Мы не умеем распознавать свои чувства. У нас нет даже словарного запаса для выражения разных переживаний. Мы путаемся в понятиях и иногда даже не можем отличить телесные ощущения от эмоциональных проявлений. Мой опыт преподавания эмоционального интеллекта показывает, что взрослые люди путаются даже в понятиях, не могут отличить досаду от печали, не могут идентифицировать и описывать различные эмоции. Нас не учили обращать внимание на важность существования эмоций. И мы продолжаем воспитывать своих детей точно так же. Мы часто интересуемся у ребенка, что он делает, о чем думает, но никогда не спрашиваем, что он чувствует. Вы наверняка можете вспомнить ситуацию, когда ваш ребенок плачет от боли, а вы предлагаете ему конфетку в утешение. Этот подход запускает твердое убеждение, что боль не важна, что можно сладким унять чувства, заглушить страдания. Вот и получается, что с ранних лет мы убираем наши чувства на задний план, но чем бы мы ни занимались, строили карьеру, создавали семью, путешествовали, преследуем, хотя и неосознанно, одну лишь цель — получать положительные эмоции, удовлетворение, радость и счастье. Я не призываю вас обвинить своих родителей во всех грехах, найти виноватых и на этом остановиться. Я хочу показать вам истоки игнорирования эмоций. Начните управлять своим душевным состоянием уже сейчас, так как это важно для вашего здоровья, определяет судьбу и влияет на качество жизни. Вы когда-нибудь задумывались, зачем мы стремимся к успеху? Пытаемся выстроить гармоничные семейные отношения, добиваемся идеальной фигуры, благополучия. Все потому, что мы хотим испытывать положительные эмоции. Чем бы мы ни занимались в жизни, мы стремимся чувствовать счастье и радость. Но зачастую, затевая эту гонку, настолько увлекаемся процессом, что забываем, ради чего начали этот путь. Я напоминаю, мы хотим быть счастливыми, но, оказываясь в бесконечной гонке, в непрерывных информационных потоках, в стрессе, мы перестаем вообще что-либо чувствовать. В течение жизни накапливается столько негатива, что мы просто не справляемся с этими эмоциями. Скажу честно, мы даже особенно и не пытаемся, считая, что это совершенно не важно. Результатом становится бегство от своих эмоций. Трудоголизм, алкоголизм, шопоголизм, кризисы и болезни. Мы готовы делать что угодно, лишь бы не чувствовать внутреннюю дисгармонию и боль. Давайте проявим смелость, разрушим старые шаблоны и заглянем внутрь. Разберемся со своими чувствами, начнем с ревизии души, устроим большую уборку и займемся гигиеной нашего психоэмоционального состояния.